Наши нам все перевели. Я беру паре ват, по паре банакват. Я тут памятный татарин, кому я тебе везет ват. Они палят будто в зана, тау-бау-бау-бат. Я читаю у них тау, типа ла-ла.